то же время Хирома создали и Забавы подумал, заставить сторонников мира занять жесткую позицию, а сторонников войны выступать за мир, какую прекрасную стратегию ты порекомендовал, Шикаку. Уникальный способ вести переговоры, одновременно обеспечивая довольство обеих сторон в деревне. Конечно, существует скрытая опасность, что одна сторона недовольна усилиями других и меняет свою позицию на полпути. Хотя этому можно противостоять, если другая сторона займет свою изначальную позицию, такое изменение должно быть пагубно для нас. Однако столь резкое и кардинальное изменение было бы невероятно сбивающим с толку и нервирующим для команды Сунагакури. По иронии судьбы, это даст нам преимущество, вместо того, чтобы поставить нас в невыгодное положение. За все десятилетия, что я был членом совета, я никогда не видел такой странной стратегии. Конечно, настоящая причина такой стратегии заключается в том, чтобы Фуджин мог произвести благоприятное впечатление. В конце концов, никто не хочет, чтобы разжигатель войны стал Хокаге. Так же, как и третий Хокаге, Шикаку также хочет, чтобы Фуджин стал Хокаге в будущем. Эти двое весьма заботятся о его репутации и имидже. Успокоившись, Ариса улыбнулась и сказала, «Если такой выдающийся молодой ниндзя, как вы, захочет посетить нашу деревню, у нас не будет причин отказываться. Если наши молодые люди считают вас своим образцом для подражания, никто не будет счастливее меня. Однако вы правы, наши переговоры начались не идеально». Она повернула взгляд на Хамуру и продолжила. «Учитывая произошедшее, я могу понять вашу ярость. Однако ваши слова были слишком провокационными, чтобы мы не ответили. Тем не менее, я приношу извинения за то, как мы ответили. Вы правы, эта война была ужасным событием, однако ваш гнев неуместен. Хотя Коноха понесла потери, мы тоже не остались невредимыми. Вы потеряли почти 200 граждан, мы потеряли 625 элитных ниндзя. Ваш Хокаге ранен, тогда как наш Казекаге мертв. Как ни посмотри, мы пострадали гораздо больше. Если бы это было из-за нашей глупости, то Сунагакури была бы первой, кто признал бы свою ошибку, предложила бы безоговорочные извинения Конохе и приняла бы все ваши условия, чтобы обеспечить преобладание мира. Однако это не так, мы были вынуждены вступить в войну против нашей воли. Несмотря на противодействие нашего совета и старейшин, четвертый Хокаге настойчиво начал наступление на Коноху. Он даже не дал нашим ниндзя времени на подготовку, и, учитывая наши хорошие отношения, большинство наших ниндзя не желали сражаться. Наш совет яростно противился войне, но четвертый Хокаге отмахнулся от всего нашего противодействия, заявив, что плохое финансовое положение нашей деревни было вызвано тем, что Коноха забирала большинство наших миссий. Хотя мы чувствовали, что его поведение было странным, он был нашим лидером. Мы не могли ослушаться его или его приказов. Ариса испустила горестный вздох и продолжила. Оглядываясь назад, очевидно, что четвертый Хокаге был уже убит Орочимару, и Сунагакури пала жертвой схемы Орочимару. Он, должно быть, использовал технику Эдатинси, чтобы воскресить и контролировать четвертого Хокаге, и обманул Сунагакури, заставив ее атаковать нашего союзника и подвергнуть деревню опасности. Хотя мы подозревали неладное, мы никогда не думали о технике Эдатинси Конохи, потому что верили, что воскрешенные ниндзя не сохраняли свою силу. Не говоря уже о том, что мысль о том, что кто-то убил и так тайно заменил четвертого Хокаге, была слишком возмутительной. Юра согласился со своим соратником по совету и добавил, «Итак, не только Коноха, но и мы стали жертвами. Если наши деревни пойдут на войну, то мы просто попадемся в ловушку Орочимару. Несмотря на то, что вы уничтожили его деревню питомца, он все равно окажется в выигрыше. Нет нужды говорить, что Сунагакури не упустила бы возможность, предоставленную Орочимару, чтобы снять с себя всю ответственность. Хотя это испортило бы репутацию расы, его репутация уже была втоптана в грязь. Это также выставляло совет Сунагакури некомпетентным, но они не возражали. Напротив, они дали полное разрешение Юре и Арисе выставлять их некомпетентными, если это могло предотвратить втягивание Сунагакури в войну, которой они отчаянно хотели избежать. Кроме того, Ариса также упомянула склонность даймё ветра к Коноха, вредящую их экономике, вопрос, который они надеялись изменить, одновременно ставя Коноху в невыгодное положение. Несмотря на хороший аргумент со стороны Сунагакури, на стороне Коноху не произошло никаких изменений в выражении лиц. Фуджин подумал, как мы и ожидали, Они выбрали этот вариант, он был слишком удобен, чтобы его не использовать. Кахару холодно ответила: «Итак, вы не только напали на нас, но и не хотите брать на себя никакой ответственности за свои действия». Юра собирался ответить, когда Хамура добавил: «Должен признаться, это было превосходное оправдание. Если бы удача была на вашей стороне, я бы принял его и убедил своих товарищей быть снисходительными к вам. Однако вы упустили один важный аспект. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Чави, Сейферу, Пьетро, Кайлеру, Сейвару и Аюбу за поддержку на Patreon. Спасибо Тиджишу за поддержку через УПИ. 807. Глава 801. Жаркие переговоры. 807. Глава 801. Жаркие переговоры. Однако вы упустили один важный аспект. Сторона Сунагакури напряглась, когда Хамура и Кахару отказались принять их доводы. Фуджин внезапно вздохнул и пробормотал: «Когда я предложил обсуждать цивилизованно, я не имел в виду, что вы должны лгать, не краснея. Вы здесь для переговоров или Сунагакури просто повысила двух козлов отпущения для жертвоприношения?» Юра и Ариса нахмурились, когда Фуджин взглянул им в глаза и продолжил: «Это я сражался с воскрешенным четвертым Казекаге. У нас была приятная беседа, прежде чем я запечатал его. Он признал, что Сунагакури вступила в союз с Атагакури с намерением напасть на нас задолго до того, как был убит Рачимару. И хотя он сожалел о своем решении, это не освобождает Сунагакури от их преступлений». Ниндзя Сунагакури не были удивлены. Напротив, они ожидали, что Коноха использует этот довод. Ариса мысленно выругалась: «Разговор по-хорошему, не лгать, придурок, следуй своим же принципам. Как будто лорд Казекаги признал бы такое после нашего поражения». Она быстро ответила: «Нет, это звучит неверно. Четвертый лорд никогда бы не нарушил своего слова и не отказался от нашего союза, несмотря на все трудности. Я полагаю, что Орочимару мог контролировать четвертого лорда и заставить его говорить подобные вещи». Фуджин тут же ответил: «Это не так, к тому времени Орочимару был побежден третьим лордом и сбежал, как подобает трусу. К тому же, довольно легко определить, находится ли кто-то под контролем или нет, не говоря уже о том, что он также дал нам и другую, более интересную информацию. В отличие от ваших заявлений, он сказал, что Сунагакури готовилась к войне более полугода. Тысячи ниндзя прошли интенсивную подготовку, чтобы напасть на нас и подготовиться к последствиям. Скажите, вы думаете, мы поверим, что он манипулировал всеми в ваших деревнях более 6 месяцев, и никто этого не заметил?» Прежде чем ниндзя Суны успели ответить, Инаичи добавил: «Не утруждайтесь это скрывать. Мы перепроверили недавнюю активность в вашей деревне. В этом нет никаких сомнений. Ваша деревня была закрыта для посторонних в течение нескольких месяцев, предшествовавших нападению. Мы не стали тогда особо в это вникать, поскольку у нас не было причин для подозрений, но теперь стало совершенно ясно, что вы планировали». В комнате воцарилась тишина, пока ниндзя Коноха пристально смотрели на ниндзя Сунагакури. Казалось, они с нетерпением ждали, чтобы начать войну против Сунагакури. Два даймё нервничали. Даймё Страны Огня подумал: «Это сильно отличается от прежней манеры ведения переговоров Коноха. Они обычно были более снисходительны ради достижения мира. Конечно, это может быть их намерением и сегодня, и они могут нагнетать обстановку, чтобы получить то, чего действительно хотят. Тем не менее, Коноха стала такой, какой была до начала Второй Великой Войны Ниндзя. Их недавние победы – не случайность. Их военная мощь восстановилась». Даймё Страны Ветра осознал то же самое. Что касается ниндзя Сунагакури, они прекрасно об этом знали. В отличие от двух даймё, они не выказывали никаких признаков нервозности. Юра спокойно ответил: «Это правда, что около 7 месяцев назад мы закрыли нашу деревню для специальной подготовки. Однако цель этой подготовки не имела ничего общего с нашим нападением. Она связана с другим инцидентом, который причинил нам страдания». Некоторые ниндзя Коноха, а также оба даймё были смущены. Ариса объяснила: «Около 3 лет назад Страна Ветра сильно пострадала из-за действий некоего индивидуума, или, возможно, группы индивидуумов. Они убили десятки наших ниндзя и спровоцировали беспорядки в наших западных регионах. Он также ранил нашего Джинчурики и заставил его потерять контроль, убив еще больше наших ниндзя. Нам пришлось развернуть около 2000 ниндзя в том регионе на срок более 2 лет, чтобы подавить беспорядки и рассеять недопонимание наших граждан. Этот инцидент заставил наш совет осознать, что нашим ниндзя не хватает в нескольких аспектах, из-за чего и была начата специальная подготовка. Пока Ариса говорила, Юра пристально смотрел на Фуджина. Он хотел увидеть, как Фуджин отреагирует на эту новость. Однако выражение лица Фуджина ничуть не изменилось. Казалось, он не имел никакого отношения к этому инциденту. Юра подумал. Вздох – это проблематично. Он не только до смешного силен, но и достаточно бесстыден, чтобы лгать с невозмутимым видом и сохранять идеальный покерфейс. Это делает его еще большей угрозой. Хиромаса вдруг усмехнулся и спросил. Вы начали специальную подготовку более чем через 2 года после произошедшего инцидента? Суми усмехнулась и насмешливо произнесла. Почему вы не подождали пару веков? Уверена, это дало бы вам лучший результат. Юра ответил. Потому что нам пришлось держать большинство наших ниндзя развернутыми из-за того инцидента. Мы могли начать подготовку только после наступления мира. Можете спросить лорда Даймё. Он знает, насколько ужасными были для нас обстоятельства. Все взглянули на Даймё Страны Ветра, который кивнул и согласился со словами Юры. Излишне говорить, что это не было причиной для ниндзя Конохи снижать давление. Кахару сказала, вы не могли тренировать ниндзя, пока они находились в западных регионах и лишь присматривали за гражданскими. Как удобно, что предполагаемая специальная подготовка началась прямо перед тем, как вы напали на нас. Ариса ответила, согласна, это звучит удобно. К сожалению, такова реальность. Учитывая, насколько силен Орочимару и сколько у него подчиненных, возможно, именно он стоял за тем инцидентом и предвидел будущие события, чтобы вы подозревали нас и объявили нам войну. Она немного помолчала, прежде чем взглянуть на Цуми. Вы правы, Сунагакури сейчас ослаблена. Мы даже слабее, чем после поражения в стране рек во Второй Великой войне ниндзя. Возможно, война в пустыне пойдет не так, как тогда. Однако, если вы проигнорируете действия вашего ниндзя-отступника и нападете на нас, Сунагакури будет сражаться до последнего ниндзя. Даже если нас уничтожат, Коноха заплатит болезненную цену. Слова Арисы продемонстрировали решимость Сунагакури. Как старейшины и главы кланов предупреждали Фуджина, Сунагакури не была Кусагакури. Если бы их вынудили, они были готовы пойти на войну даже под угрозой полного уничтожения. Фуджин подумал, неплохо, они очень хорошо подготовились. Независимо от того, какой аргумент мы используем, у них есть объяснение на каждый наш довод. Должно быть, они готовились к этому с тех пор, как их атака с треском провалилась. Так что нет способа застать их врасплох, как я мог это сделать в Кусагакури. Угрожать смертью тоже бесполезно, поскольку эти ребята, похоже, уже готовы умереть. Ну что ж, я все равно не возглавляю переговоры. Посмотрим, как с этим справятся эти старые пройдохи. Сторона Конохи проигнорировала замечание Арисы о борьбе до последнего человека. Они знали, что Сунагакури не хочет войны, и только угрожая войной, они могли нащупать пределы Сунагакури и получить максимум для Конохи. В течение нескольких часов обе стороны спорили. Коноха пыталась возложить вину на Сунагакури, но Сунагакури постоянно переводила вину на Орочимару. Они даже обвинили Коноху в том, что та не устранила Орочимару и позволила ему стать ниндзя-отступником. Таким образом, обстановка в комнате накалялась и в итоге достигла точки, когда Коноха, ведомая 2 старейшинами, стала угрожать открытой войной. Тем временем команда Сунагакури оказалась между молотом и наковальней. Если бы они продолжали спорить в том же темпе, то могли бы действительно втянуть свою деревню в опустошительную войну. С другой стороны, отступление даже на йоту означало бы, что их деревне придется заплатить болезненную цену. Юра и Ариса переглянулись, гадая, стоит ли им рискнуть, что Коноха не захочет тотальной войны, или действовать осторожно. К счастью для них, Даймё Страны Ветра своевременно вмешался. «Позвольте мне». Агрессивные взгляды обратились к нему, оказывая на него сильное давление. К счастью, он был к этому привычен. Он сказал, «Мы, кажется, зашли в тупик». Хотя нет сомнений, что Сунагакури несет часть вины за нападение на Коноху, вы не можете доказать, что Сунагакури не манипулировал Орочимару. Конечно, они не могут доказать, что 4-м Кайсекаге манипулировал Орочимару, потому что такое невозможно доказать, и у них нет возможности предоставить какие-либо доказательства. Фуджин сказал: «Мы это видим. Что вы предлагаете?» Даймё страны ветра ответил: «Я не хочу, чтобы две страны снова вступили в войну. Независимо от того, кто победит, пострадают обе стороны. В конечном итоге, единственными победителями окажутся наши враги. После нашей войны Кумагакури может начать нападение на страну огня, в то время как Ивагакури поглотит то, что останется от страны ветра, прежде чем обратить свой взор на Коноху. Это стало бы началом четвертой великой войны ниндзя, и мы видели, что никто не выигрывает такие войны. В конце великой войны мы можем лишь увидеть, кто стал самым большим проигравшим и кто потерял меньше всех. Поэтому я предлагаю компромисс, чтобы переговоры могли продолжиться». Его слова привлекли внимание обеих сторон. Они внимательно прислушивались к его следующим словам, поскольку они могли определить, как будут развиваться дальнейшие переговоры. Почти все ниндзя с обеих сторон надеялись, что он предложит мудрый компромисс. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка доступна на Patreon. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Сока, Назара, Тримпара, Алфи, Книжного Червя, Нирача и Алькахтани за поддержку на Patreon. 808. Глава 802. Четвертая Великая Война Ниндзя. 808. Глава 802. Четвертая Великая Война Ниндзя. Даймё Ветра медленно произнес: «Поскольку Коноха не может доказать, что четвертый Кадзекаге не был под контролем Орочимару, а Сунагакури не может доказать обратное, я предлагаю исходить из предположения, что четвертый Кадзекаге действительно был под контролем Орочимару. В свою очередь, Сунагакури возьмет на себя ответственность за свои действия. Они признают вину за нападение на Коноху, даже если четвертый Кадзекаге был под контролем». На лицах ниндзя с обеих сторон появились задумчивые выражения. Первые слова Даймё Ветра порадовали ниндзя Сунагакури, но расстроили ниндзя Коноху. Однако его последние слова выровняли ситуацию. Обе стороны быстро просчитали все за и против предложенного компромисса. Несколько минут спустя Фуджин подумал: «Это довольно гениально. Полагаю, чего и следовало ожидать от Даймё, обычного человека, ежедневно имеющего дело с опасными ниндзя. Признав, что раса был под контролем Орочимару, Коноха лишается главного повода для начала войны. Это снимает их величайшую тревогу, давая Сунагакури немного передышки в переговорах. Однако, заставив Сунагакури принять ответственность, они должны будут заплатить болезненную цену, чтобы унять гнев Коноха и постепенно восстановить связи между двумя деревнями. Это также позволяет Коноха выдвинуть условия, чтобы подобное нападение не повторилось. Конечно, любые условия будут ненадежными, и все в конечном итоге будет зависеть от действий следующего Кадзекаге. Однако, если Гаара станет следующим Кадзекаге, как в оригинальной истории, это на самом деле не проблема. Один из ниндзя Сунагакури внезапно громко воскликнул: «Это чушь. Почему мы должны брать на себя ответственность, когда это не наша вина? Мы здесь настоящие жертвы». Тотчас же ниндзя Коноха фыркнул: «И вправду это чушь. Кто поверит, что никто в Сунагакури не мог понять, находится ли их Каге под контролем или нет? Вам следует распустить свою деревню, если вы так слабы. Старейшина Хамура, не думаю, что нам следует принимать такое несправедливое предложение». В то время как члены совета с обеих сторон хранили молчание, остальные ниндзя немедленно отвергли предложение Даймё Ветра и продолжили обвинять другую сторону. По иронии судьбы, все это было лишь спектаклем. На самом деле, обеим сторонам нравилось предложение Даймё Ветра, так как оно позволило бы избежать исхода, которого они больше всего не желали. Однако они не могли принять его слишком охотно. Если бы ниндзя Сунагакури приняли его быстро, это показало бы, насколько они слабы перед Коноха и могло бы искусить Коноху действительно напасть на них. Хотя Ариса утверждала, что они будут сражаться до последнего ниндзя, это было не то будущее, которое они хотели бы пережить. С другой стороны, ниндзя Коноха также не могли принять его быстро, так как это показало бы их нежелание идти на войну. Это подорвало бы их главное преимущество для оказания давления на Сунагакури. Когда ситуация стала накаляться, лидеры обеих сторон наконец вмешались, чтобы сгладить напряжение, и приняли предложенный Даймё Ветра компромисс. Когда в комнате вновь воцарилось спокойствие, Юра спросил: «Каковы требования Коноха, Чтобы урегулировать этот вопрос, Хамура и Кахару спокойно перечислили все свои требования одно за другим. Каждое их слово делало выражение лиц ниндзя Сунагакури все мрачнее. Когда старейшины Конохи закончили перечислять свои требования, лагерь Сунагакури кипел от ярости. Они едва сдерживались от того, чтобы не наброситься, зная, что это обернется только против них. Стиснув кулаки, Юра сердито пробормотал. «Это что, шутка?» Хамура ответил. «Боюсь, что нет», — Ариса воскликнула. «Это неразумно. Если мы согласимся на эти требования, мы ничем не будем отличаться от вассального государства. Возможно, мы сейчас ослаблены, но не забывайте, что мы по-прежнему одна из пяти великих деревень. Есть предел, до которого вы можете нас доводить», — Кахару спокойно ответила. «Наши требования не имеют ничего общего с вашей силой или слабостью, или вашим статусом. Речь идет о принятии вами ответственности за свои действия. Если вы даже этого не можете принять, это покажет, что вы несерьезно относитесь к переговорам с нами. Почему мы должны доверять, что Сунагакури хочет налаживать связи с нами, а не выискивать новую возможность ударить в спину?» Хотя довод Кахару был разумен, требования Конохи таковыми не являлись. Чтобы получить то, чего они действительно хотели, они начали с самых суровых условий. Излишне говорить, что они прекрасно знали, что Сунагакури их не примет. Поэтому комната вновь накалилась, когда обе стороны яростно спорили. На этот раз ни один из даймё не вмешивался. Переговоры продолжались еще час, и ни одна из сторон не достигла консенсуса, что ознаменовало конец первому раунду переговоров. В течение следующей недели обе стороны встречались еще дважды с интервалом в 3 дня между каждыми переговорами, чтобы подготовиться и связаться со своими деревнями. Хотя они не достигли консенсуса, Конохи смягчила некоторые требования, а ниндзя Сунагакури в глубине души приняли, что им придется согласиться на суровые условия, чтобы избежать войны. Пока Сунагакури и Конохи продолжали свои переговоры, тайные переговоры между Сунагакури, Ивагакури и Комагакури продолжались на заднем плане. Из-за способностей клана Яманаканиюра, ни Арисе не были проинформированы об этих планах. Сунагакури рассматривала их как запасной вариант на случай, если переговоры с Конохой пройдут не так хорошо. В отличие от Сунагакури, Кумагакури более серьезно относилась к этим переговорам. Для Я война стала бы способом смести внутренние проблемы Кумагакури и одновременно избавиться от термитов внутри своей деревни. Несмотря на это, он не был безудержен. Хотя не было никого достаточно сильного, чтобы заменить его на посту Райкаге, он понимал, что общественное мнение было против него, и его действия будут тщательно изучаться всеми. Кроме того, Конохи была не единственным его врагом. Кумагакури по-прежнему была в состоянии повышенной готовности на случай, если Акура нанесет еще один визит в их деревню. В плане ненависти Кумагакури ненавидела Акура бесконечно сильнее, чем Конохи. В конце концов, действия Конохи были тайными, и не было доказательств их причастности. Люди в Кумагакури винили своего Райкаге больше, чем Конохи, за пропавших ниндзя. Напротив, Акура открыто вырезал их ниндзя и унизил их деревню. После тщательного обдумывания и нескольких раундов переговоров Кумагакури отправила свое предложение Ивагакури, как и Сунагакури. Сидя в своем кабинете, Аноки изучал 2 предложения, анализируя каждую возможность. Кицучи пробормотал: «Это невероятно. Месяц назад я бы никогда не подумал, что Сунагакури и Кумагакури захотят объединиться с нами и начать полномасштабную войну против Конохи». На мгновение он замолчал, прежде чем продолжить. «Впрочем, полагаю, это было неизбежно, учитывая быстрое восстановление Конохи и их все более дерзкие действия. Тем не менее, я не думал, что это произойдет так быстро и что Райкаге проглотит свою гордость и попросит нашей помощи», — Раши сказал. «Не думаю, что у него есть другой выбор. Подумать только, еще 100 ниндзя Кумагакури пропадут без вести. Могу только представить, под каким давлением он находится. Неудивительно, что он хочет войны, чтобы отвлечь граждан Кумагакури». И все же, он перевел взгляд на Аноки и продолжил: «Такая война будет очень рискованной. С участием 4 великих деревень ниндзя, мы начнем 4-ю великую войну ниндзя. Хотя Киригакури не будет участвовать, они уже находятся в состоянии войны. Как думаете, старик, это подходящее время для начала следующей великой войны ниндзя?» Аноки положил предложение обратно на свой стол и сказал: «Возможно, да, а возможно, и нет. Если война начнется сейчас, она будет довольно уникальной, поскольку две деревни окажутся совершенно не готовыми к войне. Это может быть первая война, где падет одна из великих деревень. Рашики Цучи увидели, как взгляд Танаки упал на предложение Сунагакури, когда он говорил. Излишне говорить, что Сунагакури была самой уязвимой деревней в тот момент. Киригакури была вовлечена в полномасштабную гражданскую войну, а Кумагакури имела свои проблемы. Ни одна из деревень не была в состоянии начать войну против Канахи. В такой ситуации, если Ивагакури и Канаха объединили бы усилия и напали на Сунагакури, Сунагакури пришлось бы очень трудно выжить в этой войне без того, чтобы кто-либо заставил Канаху и Ивагакури разделить свои силы. По иронии судьбы, вместо того, чтобы объединить силы против Канахи, самым заманчивым вариантом для Анаки было объединиться с Канахой и стереть Сунагакури с лица земли. Выберет ли он подавить свое искушение и объединиться с Кумагакури и Сунагакури, чтобы остановить усиливающуюся Канаху? Поддастся ли он искушению и поступит наоборот, уничтожив Сунагакури, или он не сделает ни того, ни другого, и будет сидеть на заборе, как он обычно это делал? Рашики Цучи с нетерпением ждали решения своего лидера. От автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Квинтус, Первый Саге, Кинны, Целман, Харша, Ниаух, Дитслан, Руннинг, Вестан, Алан и Годи за поддержку на Патреоне. 809. Глава 803. Создавая ощущение неотложности, Анаки почувствовал любопытные взгляды Рашики Цучи и покачал головой. Он сказал: «Вы слишком углубились в эти предложения. Альянс между тремя нациями не может возникнуть в одно мгновение. Только если Канаха не объявит войну одной из деревень и не даст нам возможность атаковать. Однако они слишком умны, чтобы идти на такой риск. К тому же, два предложения на его столе обратились в пыль, когда Анаки гневно спросил: кем эти молокососы себя возомнили? Просит Ивагакури стать авангардом и принять на себя всю мощь контратаки Канахи, пока они будут пожинать плоды. Хаем, они могут даже отсидеться в сторонке, пока мы нападем на Канаху, и просто наблюдать, как мы оба слабеем. Я еще не выжил из ума, чтобы доверять этим змеям, как тот дурак Раса». Рашики Цучи переглянулись, подумав, как и ожидалось. Хотя предложения Кумагакури и Сунагакури были хорошими, в них был серьезный изъян, который понимали даже они. Три деревни не доверяли друг другу, поэтому никто не хотел начинать войну первым. В конце концов, если бы они напали на Канаху, а две другие деревни нарушили бы свое соглашение, Канаха нанесла бы им крайне серьезный урон. Это был слишком большой риск. Единственным, кто был достаточно отважен, чтобы пойти на такой риск, был Эй. К сожалению, Хирузин строил против него козни прямо перед тем, как Сунагакури и Орочимару напали на Канаху. Действия Фудзина в тени не только нанесли огромный удар по военной мощи Кумагакури, но и означали, что у Эя никогда не будет политической поддержки для начала новой войны, прежде чем он подготовит несколько сотен новых элитных ниндзя. Так что Кумагакури была не в состоянии начать новую войну. Сунагакури находилась в еще худшем положении. Хотя у них была некоторая уверенность в ведении партизанской войны в пустыне, им пришлось бы отправить свои силы на равнины страны реки, чтобы объявить войну Канахе. Если бы они послали небольшую армию, был высок шанс, что Канаха уничтожит их еще до того, как Ивагакури и Кумагакури смогли бы присоединиться к войне. Однако, если бы они отправили большую часть своих ниндзя и вновь были преданы своими новыми союзниками, Канаха могла бы нанести сокрушительный удар по их основным силам, возможно, уничтожив более половины, если не почти всех их ниндзя. В таком случае Сунагакури просто прекратит свое существование и будет расформирована. Они не осмелились на такой риск. Единственным, кто был в состоянии начать войну, был Анаки. У него также была веская причина, учитывая недавнее унижение, которое он потерпел на границе со страной травы. Следовательно, как Сунагакури, так и Кумагакури настаивали, чтобы Ивагакури начала войну, а они присоединятся немедленно. К сожалению, не было способа мгновенно узнать, начали ли другие деревни войну или нет. Хотя некоторые средства связи, такие как устройство передачи чакры для связи, существовали, им нельзя было доверять. Поэтому Анаки не хотел соглашаться с таким предложением. Кицучи спросил: «Что же нам сказать?» Анаки ответил: «Отправьте им письмо и скажите, что кто-то из них должен будет возглавить войну, и Вагакури немедленно присоединится после. В отличие от них, нам придется также противостоять Кусагакури и Такигакури. Хотя это не великие деревни, они все же довольно сильны. Мы не будем рисковать, в одиночку сталкиваясь с тремя врагами одновременно. Это не подлежит обсуждению. Кицучи кивнул. Он собирался уйти, когда Анаки приказал: «Также следи за переговорами между Коноха и Сунагакури. Если они провалятся, у нас может появиться хорошая возможность». Вспомнив прежний взгляд Анаки, Кицучи ухмыльнулся и сказал: «Так и сделаю». В столице огня старейшины Конохи созвали внутреннее заседание совета накануне четвертого раунда переговоров. Кахару толкнула свиток по столу и сказала: «Мы получили сообщение от Шикаку. Он подтвердил, что Сунагакури, Ивагакури и Кумагакури ведут переговоры. Они хотят создать альянс против нас». Хамура сказал: «Учитывая их прошлые конфликты, полноценный альянс между ними тремя маловероятен. Однако это большой риск. Если невероятное все же произойдет, мы окажемся в трудном положении. Нам нужно быстро завершить переговоры. При нашей нынешней скорости нам понадобится еще 4 или 5 раундов, прежде чем будет достигнуто соглашение. Нам нужно ускорить процесс до 1 или 2 раундов, чтобы вызвать подозрения у Ивагакури и Кумагакури относительно Сунагакури». Цуми спросила: «Зачем им в таком случае торопиться с переговорами? Их совет, должно быть, уже проинформировал их об этом. Неудивительно, что они так сопротивлялись нашим требованиям». Инаичи сказал: «Сомневаюсь, что их совет сказал бы им что-либо об этом. Они не будут рисковать, позволяя этой информации попасть к нам в руки. Однако они могли бы действовать косвенно, прося их замедлить переговоры или не принимать наши требования». Хамура и Кахару кивнули. Фудзин пробормотал: «Если это так, то у них нет особых причин завершать переговоры за 1 или 2 раунда. Единственный способ добиться этого – пойти на значительные компромиссы и предложить им сделку, от которой они не смогут отказаться». Хамура ответил: «Да, это единственный путь». Видя недовольство Фудзина, Хиромаса вздохнул и пробормотал: «Так всегда и происходит. Чтобы поддерживать мир, Конохе почти каждый раз приходится отступать. Кроме того, наше географическое положение делает нас уязвимыми для атак со всех сторон. Если мы попытаемся уничтожить одну из великих деревень, все остальные великие деревни объединятся против нас, опасаясь, что следующими будут они». Фудзин ответил: «Верно, но это не значит, что мы должны так быстро идти на компромиссы. Это просто выставляет нас теми, кого легко запугать. На этот раз это были Сунагакури и Казекаге. В следующий раз Райкаге может попытаться напасть на нашу деревню, зная, что мы не будем принимать ответных мер». Фудзин взглянул на Хамуру и Кахару и сказал: «Довольно со сменой ролей. Я возьму на себя роль агрессора, а вы сможете сдерживать меня, когда я выйду за рамки. Если мы должны завершить переговоры за 2 раунда, позвольте мне внушить им чувство неотложности». Цуми взглянула на Фудзина и подумала: «Значит, с него наконец-то хватит. Хе-хе, это должно быть забавно. Я хочу увидеть, что заставило Кусагакури принять такую невыгодную сделку». Хамура неловко ответил: «Ты их видел, Фудзин. Ты должен знать, что они готовы умереть. Ты не можешь угрожать им, как это делал в Кусагакури». Цуми ухмыльнулась и ответила: «Почему мы должны угрожать им их жизнями? Даже если они готовы умереть, у каждого из них найдется кто-то, кого они не хотят видеть мертвым или замученным. Несмотря на то, что они будут находиться в Сунагакуре, и отправка туда наших ниндзя будет рискованной, нам не нужно этого делать. Нам просто нужно убедить их переговорную команду, что мы это сделаем». Хиромаса покачал головой и возразил: «Такое соглашение не устоит. Их совет разорвет его, как только они вернутся в Сунагакуре. Угрожать – это нормально, но мы не можем угрожать таким неприемлемым образом. Кроме того, наша репутация рухнет, как только новость распространится. Это также испортит наши отношения с Даймё Ветра». Фудзин сказал: «Хорошо, но я все же хотел бы попробовать». Фудзин не стал давать объяснения или выдвигать свои идеи, ставя других в неловкое положение. С одной стороны, давать Фудзину полную свободу действий было рискованно и могло полностью сорвать переговоры. С другой стороны, они не могли просто отказать, учитывая то, что он сделал за последние пару месяцев. Наконец, Хамура решил: «Что ж, причина, по которой мы находимся в таком хорошем положении, заключается в его действиях во время нападения и в том, как он уничтожил Атагакури. Даже если он провалит переговоры, это не станет большой проблемой для деревни, так как нам просто придется пойти на дополнительные компромиссы. Это также будет хорошим уроком для него. Конечно, если он совершит еще одно чудо, как это было в Кусагакуре, тогда выгода для деревни будет безгранична. Он кивнул и сказал: «Хорошо, Хирузин в любом случае хотел, чтобы ты возглавил наши переговоры в будущем. Однако я не думаю, что он предполагал, что ты будешь вести переговоры с Сунагакури так рано. Прими роль агрессора, но будь осторожен». Фудзин кивнул. У других были схожие мысли с Хамурой, и они не стали возражать против его решения. Группа обсудила дальнейшую стратегию переговоров и требования, на которые они могли бы пойти, если бы пришлось. Как только все было согласовано, старейшины встретились с другими членами переговорной группы и сообщили им то же самое. На следующее утро обе стороны снова встретились, чтобы начать четвертый раунд переговоров. Раунд, который завершится весьма странным образом. П.А. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Сагират и Диава за поддержку на Патреоне. 810. Глава 804. Странные действия Фудзина. 810. Глава 804. Странные действия Фудзина. Переговоры между двумя сторонами начались в привычном русле. Как и предсказывала Коноха, Сунагакури более упорно сопротивлялась их требованиям, затягивая процесс. Когда Хамура и Кахару ослабили давление, сторона Сунагакури почувствовала себя увереннее и неторопливо начала прощупывать истинные пределы уступчивости Конохи. Ариса наблюдала. Что-то изменилось. Сегодня они кажутся гораздо терпеливее и выносливее. Даже их старейшины поутихли. Неудивительно, что совет просил нас затянуть переговоры. Должно быть, произошло что-то невыгодное для Конохи. Я не знаю, что именно, но это лучший момент, чтобы прощупать их пределы. На самом деле, ниндзя Конохи и сами были озадачены. Хоть они и планировали ослабить давление, но не до такой степени и не так внезапно. Просто Фудзин сам попросил взять на себя роль агрессора, заставив остальных предвидеть хаос, который он мог устроить, и еще больше снизить свой пыл в качестве меры предосторожности. Однако Фудзин не стал играть ту роль, о которой просил. Пока обе стороны вели обсуждение, Фудзин не произнес ни слова. Минуты шли, превращаясь в часы, но Фудзин даже губ не пошевелил. Вместо этого он делал лишь одно. Он смотрел. На протяжении двух часов его взгляд был прикован к ниндзя Сунагакури. И хотя поначалу их не беспокоил его пристальный взгляд, спустя два часа непрерывного взора одного из сильнейших ниндзя мира почти каждый из них был до смерти напуган. Даже если они и были готовы к смерти, никто не хотел часами находиться на ее грани. Это было мучительно. И все же они изо всех сил старались не позволить его взгляду повлиять на ход переговоров. Пока обсуждения продолжались, Юра произнес: «Это неприемлемо для Сунагакури. Мы не можем допустить, чтобы Коноха вмешивалась в выбор нашего Кадзекаге. Это будет слишком серьезным вмешательством в наши внутренние дела. Ни один ниндзя Сунагакури не стерпит такого унижения. Чтобы следующий Кадзекаге не совершал глупых поступков, подобных расе, Коноха требовала права вето при назначении пятого Кадзекаге. Хотя они не собирались сами назначать пятого Кадзекаге, они хотели иметь право голоса в вопросе, станет ли избранный Сунагакури кандидат Кадзекаге. Видя, насколько Коноха шла на компромиссы в этом, четвертом раунде, Юра воспользовался возможностью поднять этот вопрос. Однако, прежде чем другие успели ответить, раздалось: «Боюсь, мы должны настаивать». Взоры всех обратились к Фудзину, который заговорил впервые. Юра нахмурился и ответил: «Просто потому что…» Фудзин перебил его и спокойно произнес: «Этот пункт не подлежит обсуждению. Вы, возможно, достаточно суицидальны, чтобы выбрать еще одного некомпетентного типа, но Коноха достаточно натерпелась от ударов в спину со стороны Сунагакури». Хоть Фудзин и был спокоен, и само его заявление не было уж слишком возмутительным, одно слово в нем оказалось именно таким. Ни ниндзя Конохи, ни ниндзя Сунагакури не могли поверить, что Фудзин его использовал. Два даймё тоже пребывали в неверии и шокированно уставились на Фудзина. Цуми ухмыльнулась и подумала: «Он нечто. Так открыто заявить. Неужели он хочет сорвать переговоры? Нет, он не так прост. Что же он задумал?» В то же время Хамура недоверчиво подумал: «Он назвал Кадзекаге некомпетентными. Хоть я и согласен с его оценкой, это не то, что можно открыто заявлять, особенно когда мы хотим прийти к соглашению. Хиромаса, Инаичи и другие из команды Конохи изо всех сил старались скрыть свое удивление и бросили взгляды на Фудзина. Им было любопытно, что он задумал. Ниндзя Сунагакури, напротив, было плевать на план Фудзина. Фудзин только что оскорбил их лидера. Один из их ниндзя выругался. «Ублюдок!» Другой встал и закричал. «Мразь! Да как ты смеешь называть наших Казека геникомпи?» Слова застряли у него в горле, когда взгляд Фудзина сосредоточился только на нем. Прилив адреналина, который он чувствовал мгновение назад, иссяк мгновенно. Осознав исходящую от него угрозу, Ариса вмешалась. «Сузуки Фудзин, напомню вам, что мы не нанес». Без тени вежливости Фудзин перебил ее. Он фыркнул и произнес. «Конечно, они некомпетентны. Ваш третий Казекаги пропал без вести в мирное время. Кто знает, в какой канаве он сгинул и где умер. Вместо того, чтобы стабилизировать ситуацию и выяснить правду, новоиспеченный четвертый Казекаги решил напасть на Конаху, дабы укрепить свое положение, и развязал третью великую войну ниндзя. Вместо того, чтобы извлечь уроки из унизительных поражений в той войне, он решил напасть на Конаху без всякого повода. Что еще более жалко, его убивает Орочимару, и он становится его марионеткой. Если бы мы не загнали Орочимару в угол, его смерть так и осталась бы тайной для Сунагакури, как и смерть вашего третьего Казекаги. Если бы у Сунагакури хватило ума выбрать здравомыслящего и компетентного Каге, нам бы не пришлось выдвигать это требование. К сожалению, вы доказали свою неспособность сделать это. Учитывая, что вы считаете подобных личностей компетентными, меня это ничуть не удивляет. Нефильтрованный и безжалостный ответ Фудзина лишил всех присутствующих дара речи. Никто из них и не думал, что Фудзин проведет такой анализ деятельности бывших Казекаги. Хотя Конаха и выдвигала это требование, их единственной целью было убедиться, что новый Казекаги не нападет на Конаху, как раса. Им было все равно, компетентен он или нет. Ниндзя Сунагакури, напротив, не знали, как им ответить. В конце концов, слова Фудзина содержали долю правды, хотя и не были полностью верными. Помимо загадочного исчезновения, третий Казекаги очень хорошо руководил Сунагакури. Аналогично, раса неплохо справлялся в промежутках между двумя войнами, которые он развязал, несмотря на тяжелое положение Сунагакури. К сожалению, эти три провала обернулись для Сунагакури огромными потерями, сводя на нет всю проделанную ими хорошую работу, особенно в случае расы, который погубил единственного ниндзя ранга С своего поколения в Сунагакури и вырастил крайне нестабильного джинчурики. Ниндзя Сунагакури это тоже осознавали. Однако они не могли не защищать своих бывших лидеров. Ариса ответила, это нам решать, хорошо ли справляется наш Казекаги. Это не дело Конохи. Фудзин равнодушно ответил, это становится нашим делом, когда вы нападаете на нас без всякой причины после их смерти. Юра сразу же спросил, и это было без всякой причины, можете ли вы доказать, что Конаха не стояла за убийством третьего Казекаги? Вы хотите сказать, что Конаха не имела никакого отношения к проблемам, с которыми мы столкнулись на Западе? На лице Фудзина появилась холодная улыбка, обеспокоившая как ниндзя Конохи, так и Сунагакури. Он произнес, вам следовало сказать это с самого начала. Неважно, с какими проблемами сталкивается Сунагакури, вы будете винить Конаху, не имея ни малейшего доказательства. Даже если это следствие чистой некомпетентности или внутреннее дело, вы просто свалите всю вину на Конаху и найдете повод напасть на нас. Действия четвертого Казекаги теперь обретают смысл. Хе-хе-хе. Кахару обеспокоенно посмотрела на Фудзина, подумав, как, черт возьми, мы должны его контролировать, когда он заходит так далеко. Я так и знала. Плохая идея была давать ему эту роль. Этот мальчик не знает границ. Хиромаса и Хамура думали о том же. Более того, Хамура всерьез опасался, что Фудзин может перерезать всю команду Сунагакури прямо в этой комнате. Единственной, кого это забавляло, была Цуми, которая подумала. Неудивительно, что Шикаку просил нас поменяться ролями. Если бы он играл агрессора с самого начала, Сунагакури и Конаха уже встретились бы на поле боя. И все же это удивительно. Он должен понимать последствия своих действий. Как он может выкрутиться из этой ситуации? Или он хочет спровоцировать войну между нашими двумя деревнями и повторить свои достижения в стране Риса? Ариса бросила взгляд на Юру. В ее взгляде читалось некоторое раздражение. Его слова дали Конохе повод снова стать агрессивной. К сожалению, было уже поздно. Она произнесла, «Вы не пр...» Бедную леди снова перебил Фудзин, который встал и произнес: «Это бессмысленно, только одна сторона ведет переговоры добросовестно. С таким вашим поведением мы будем годами вести переговоры, так и не придя к соглашению. Четвертый раунд переговоров заканчивается сейчас». Не дожидаясь ничьего ответа, он развернулся и вышел из комнаты. Этот шаг был настолько непредсказуемым, что все остальные сидели в оцепенении. Ниндзя Канахи, ниндзя Сунагакури и два даймё неловко переглядывались, на мгновение не зная, что им делать. Хиромасе первым пришел в себя. Он поднялся и последовал за Фудзином. Вслед за ним последовали и остальные ниндзя Канахи. Юра и Ариса посмотрели друг на друга, оба задаваясь вопросом: «Что, черт возьми, произошло? ПП, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon доступны до 50 глав вперед. Благодарю Люка Абдифатаха, Хармана, Сонни, Кристиана, Дэвида, Яссина, Джейкоба, Ницэ 1 Бут, Мимиссен Дицати, Дивилдхам Артриес, Мохаммеда, Нафатану, Ямира, Дрея, Блазисаваге, Каумана и Зара за поддержку на Patreon. Спасибо Абхинаву за поддержку через УПИ. 811. Глава 805. Власть. 811. Глава 805. Власть. Какого черта это было? Сначала они вдруг смягчаются и идут на уступки почти по всем пунктам. Только переговоры пошли гладко, как этот ублюдок просто взрывается и все рушит. В какую, черт возьми, игру они играют? Сунский ниндзя дал волю своему негодованию после возвращения в отель. Излишне говорить, что вся команда Сунагакури была в замешательстве. События на их встрече были не просто необычными, но откровенно странными. Никто никогда прежде не видел, чтобы переговоры так резко и дико меняли свой ход. Они не могли понять, каков был план Канахи. Немного пообсуждав, старый Дзёнин сказал: «На самом деле, я наблюдал за реакцией ниндзя Канахи, когда Фудзин устроил свой взрыв. Их тоже застали врасплох его действия. И я не думаю, что кто-то из них притворялся. Я полагаю, что-то случилось, из-за чего Канаха смягчила свою позицию, чтобы быстро достичь с нами соглашения. Однако Фудзин, возможно, не был доволен внезапным изменением и потерял самообладание из-за постоянных компромиссов, на которые они шли. Учитывая, как он смотрел на нас, прежде чем взбеситься, я еще больше уверен, что это так». Ариса покачала головой и сказала: «Не стоит его недооценивать. Он не просто грубая сила. Если он действительно стоял за нашими проблемами на Западе, то он столь же искусен в интригах, сколь и в бою. Его действия, хоть и причудливы, должны служить какой-то цели. Цели, которая будет очень невыгодна для нас». Юра вздохнул и пробормотал: «Да, я не думал, что он использует мои слова таким образом». Ариса сказала: «Хотя мало сомнений в том, что Канаха была замешана, у нас нет никаких доказательств. Попытка использовать это в переговорах только навредит нам. Давайте не будем упоминать об этом с этого момента». Все кивнули. Старый Дзёнин снова заговорил: «На самом деле, была еще одна странность. Вы помните, как убийца песка упомянул смерть господина третьего? Его слова заставили всех задуматься. В считанные секунды глаза всех расширились». Другой сунский ниндзя спросил: «Вы хотите сказать, что он знает, что случилось с господином третьим?» Старый Дзёнин ответил: «Это может быть так, иначе зачем бы ему упоминать это снова и снова? Конечно, это также может быть ход, чтобы отвлечь нас, поскольку мы предполагаем, что Канаха стояла за тем инцидентом. Он может пытаться отвлечь нашу ненависть на другую великую деревню». Пока ниндзя Сунагакури гадали, что означают действия Фудзина, некоторые ниндзя Канахи были абсолютно взбешены. Никто не имел ни малейшего представления, как переговоры могли бы продвигаться дальше. Пять членов совета направились к комнате Фудзина. Кахару недовольно сказала: «Я знала, что он слишком импульсивен. Именно поэтому я не хотела, чтобы он руководил. Шикаку, должно быть, тоже знал это, поэтому он и поменял наши роли». Хамура ничего не сказал, так как именно он позволил Фудзину быть зачинщиком. Однако Хиромаса возразил: «Давайте не будем делать такие поспешные выводы. Фудзин пока не подводил нас. У него должна быть причина для такого поведения». Кахару ответила: «Будем надеяться». Все пятеро достигли его комнаты. К их удивлению, дверь открылась еще до того, как они постучали. Что их шокировало, так это то, что дверь открыл не Фудзин. Вместо этого, это была группа слуг, которые спешно выходили, неся несколько пустых тарелок. Они вежливо поклонились, увидев старейшины лидеров кланов Канахи, прежде чем быстро уйти, даже не взглянув на них. Прежде чем старейшины и лидеры кланов успели войти в комнату Фудзина, прибыла другая группа слуг, несущих несколько свежеприготовленных блюд. Они спешно вошли в комнату, даже не взглянув на них. Без исключения, у всех пятерых были мрачные лица, когда они безмолвно переглянулись. Они наконец вошли в комнату, только чтобы увидеть Фудзина, сидящего перед столом, заставленным изысканными блюдами, и беззаботно набивающего рот. Если бы кто-нибудь посмотрел на него, то никогда бы не догадался, что он только что сорвал мирные переговоры между двумя великими деревнями. Хамура подумал, невозможно приготовить такой роскошный обед в мгновение ока. Кахару осознала, значит, он должен был заказать его заранее. Но как он мог знать, что переговоры закончатся именно в это время? Только не говорите мне. Остальные пришли к тому же выводу. Хиромаса спокойно произнес, все, выходите и закройте за собой дверь. Слуги немедленно покинули комнату, оставив Фудзина наедине с едой и пятью возмущенными членами совета. Кахару строго спросила, Фудзин, что это было? Фудзин проглотил еду, поднял бровь и спросил, что вы имеете в виду? Чтобы разрядить напряжение, Хамура вмешался. Она хочет спросить, почему вы покинули встречу и завершили ее досрочно. Снова сосредоточившись на еде, Фудзин произнес, я попросил поваров приготовить и доставить мою еду именно к этому времени. Если бы я ждал, она бы остыла, было бы невежливо, верно? Даже если они не ниндзя, мы не должны бестактно оскорблять их профессию. Даже не взглянув на их мрачные лица, Фудзин снова погрузился в свою еду. На лбу Цуми появилась нервная жилка, и она подумала, у него определенно есть проблемы. Вздох. Я надеялась, что у нас снова будет нормальный С-ранговый ниндзя вроде Мината. Однако он такой же чудной, как и Саннины. Хиромаса вздохнула и сказал, Фудзин, прекратите шутить, это серьезное дело. Фудзин пробормотал, ну, я не шутил, но ладно, почему вы впятером так обеспокоены? Несерьезный ответ Фудзина разозлил Кахару, которая отчитала его, как вы собираетесь спасти переговоры после того, что вы натворили? Фудзин наконец прекратил есть, повернул голову к ней и спросил растерянным тоном, разве это не ваша работа? Как я могу играть роль агрессора и посредника одновременно? Эти бедняги могут сойти с ума и покончить с собой, если я так поступлю. Что вы в таком случае доложите Сунагакуре? Пять членов совета снова лишились дара речи. Если отбросить последнюю часть, Фудзин был технически прав. Он не мог играть обе роли. Однако Фудзин сам все испортил. Они не могли это исправить после того, как Фудзин так сильно провалил переговоры. Снова набивая рот, Фудзин сказал, к тому же, я не буду участвовать в следующем раунде. Так что, в любом случае, все зависит от вас. Прежде чем они успели сообразить, что делать, Фудзин выложил им еще одну шокирующую новость. Инаичи спросил, что значит не буду участвовать? Фудзин ответил, какой смысл? Я сверлил их взглядом более 2 часов подряд. Даже некоторые С-ранговые ниндзя вроде Кицучи отступили бы. Однако эти ублюдки действительно смирились со своей жизнью. Им все равно, убьют их или будут пытать. Я не могу запугать их внутри переговорной комнаты, что делает мое присутствие довольно бессмысленным. В любом случае, вам не нужно слишком беспокоиться. Я подождал, пока условия достигнут стадии, когда они будут приемлемы для стороны Сунагакури. Когда вы будете вести переговоры завтра, просто заставьте их принять эти условия. Нет необходимости идти на дальнейшие компромиссы. В конце концов, мы выиграли войну, а они проиграли. Слова Фудзина озадачили группу. Хамура сказал, следующий раунд состоится через 3 дня. Фудзин ответил, ну, я же говорил, что создам для них ощущение срочности, верно. Я покидаю город, как только закончу с этой едой. Хиромаса серьезно спросил, что вы планируете? Через несколько минут в комнате Фудзина воцарилась тишина. Кроме звуков еды Фудзина, не было слышно ни единого шума, пока остальные члены совета погрузились в раздумья. Хиромаса анализировал, этот план он может сработать, однако он очень рискованный. Мы будем ставить на то, что Сунагакури ни при каких обстоятельствах не захочет войны. Но если мы ошибемся, Цуми взглянула на Фудзина и подумала, невероятно, он совершенно бесстыден. Подумать только, эти причудливые действия были задуманы, чтобы привести этот план в действие. Не думаю, что даже Шикаку предсказал бы именно такой ход после подобных поступков. Однако это тот тип хода, который я ожидала бы от Шикаку. Единственный вопрос в том, рассмотрел ли Фудзин каждую возможность, чтобы проверить, могут ли его планы пойти не так или нет. Хиромаса анализировал дальше. На самом деле, даже если наша ставка окажется неверной, это не будет совсем уж плохо. Это покажет нам, насколько далеко Сунагакури готова зайти. В будущем мы точно будем знать, что нельзя доверять Сунагакури. Инаичи и Хамура выглядели неуверенно. Кахару сказала, нет, этот план слишком рискованный. Если он провалится, нас ждет полномасштабная война с Сунагакури. В результате Сунагакури согласится на все требования Ивагакури и Кумагакури и сформирует союз трех великих деревень против нас. Даже не взглянув на нее, Фудзин ответил, вы неправильно меня поняли, старейшина Кахару. Кахару нахмурилась, а Фудзин продолжил, я ни у кого не спрашивал разрешения, хотя я и веду переговоры здесь, моя армия еще не расформирована. Таким образом, я все еще главнокомандующий. Единственный, кто может отдавать мне приказы, это Хокаге или исполняющие обязанности Хокаге. Если у вас есть какие-либо проблемы, не стесняйтесь обратиться к Шикаку. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Филиппу, Фрости, Харману, Айрлузеру, Дрию, Анаранаданавону и Езиду за поддержку на Patreon. 812. Глава 806. Сообщение. 812. Глава 806. Сообщение. Если у вас возникнут проблемы, обращайтесь к Шикаку, пренебрежительно отмахнулся Фудзин. Выражение лица Кахару стало недовольным. Лицо Хамуры тоже помрачнело, пока лидеры кланов наблюдали с любопытством. Это было не первое противостояние Фудзина и Кахару. Напротив, он делал это каждый раз, когда старейшины пытались ему противостоять. Хиромаса анализировал. Как я и ожидал, между ними определенно есть неприязнь, помимо того, что произошло во время инцидента с Данзо. Тем не менее, Фудзин безрассуден. Хоть и не критично, но ему понадобится поддержка старейшин, если он захочет стать Хокаге. «Я так и сделаю», — ответила Кахару. «Фудзин, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Даже малейшая ошибка может привести к гибели тысяч наших ниндзя, что станет фатальным для нашей деревни». Она развернулась и ушла, прежде чем Фудзин смог поставить под сомнение ее авторитет. Остальные дали Фудзину несколько советов, прежде чем тоже уйти. Фудзин быстро доел свою еду и подумал, пора уходить, пока она и впрямь не связалась с Шикаку. Интересно, как пройдет этот разговор. Он им откажет, или попытается убедить меня. В любом случае, ему будет весело, хе-хе. Фудзин мгновенно исчез из комнаты, все еще размышляя. Тем не менее, мне нужно поговорить с ним однажды. Однако это должно быть сделано без давления со стороны этих стариков. Независимо от того, поддерживает он это или нет, у него наверняка найдутся идеи, как сделать этот план еще эффективнее и надежнее. Теперь, когда я думаю об этом, Хирузин и Шикаку не смогли устранить шпионов Суны. Как удобно. В любом случае, я должен это сделать, прежде чем уйду. После короткой встречи со своими коллегами Хиромаса удалился в свою комнату и устало вздохнул. Это молодежь, столько в них энергии. Интересно, как переговоры про... Внезапно он услышал стук. Он повернулся и открыл дверь, чтобы увидеть Фудзина, стоящего снаружи. Тот с удивлением сказал, «Не ожидал увидеть тебя так скоро, Фудзин. Я думал, ты уже будешь в пути. Что-то случилось». Клон Фудзина кивнул и ответил, «Мое основное тело ушло раньше. Я... Теневой клон, я пришел сюда, чтобы передать вам это». Клон Фудзина вручил Хиромасе свиток. Хиромаса открыл его, спрашивая, что это. Клон Фудзина ответил, небольшой подарок для следующего раунда переговоров. Я узнал об этом в стране риса. Если сможете использовать его, чтобы Сунагакури пошла на большие уступки, не стесняйтесь. Если нет, то и не надо. Мы можем приберечь его на другой день. Дыхание Хиромасы участилось, и глаза расширились от шока, когда он прочитал информацию в свитке. Глубоко вздохнув, он пробормотал. Подумать только, третий Кадзекаге исчез таким образом. Сунагакури, вот же гребаная деревня. Он посмотрел на клона Фудзина и сказал, Спасибо, это будет огромной помощью в переговорах. Я использую это в самый критический момент. Клон Фуджина улыбнулся и ответил: удачи, прежде чем рассеяться в облаке дыма. Хиромаса еще раз взглянул на свиток, думая, он полон сюрпризов. Подумать только, у него был такой козырь, и он не использовал его, несмотря на 4 скучных раунда. Полагаю, весь гнев, который он продемонстрировал ранее, тоже был фальшивым. Редко можно увидеть такой самоконтроль у молодежи. Общение с теми двумя, несомненно, повлияло на него. В Сунагакуре совет собрался вновь. Учитывая, насколько шатким было их положение, заседания совета стали ежедневным явлением. Газа окинул всех взглядом и начал заседание. Он доложил: мы получили сообщение от нашего отряда в Ивагакуре. Цучикаги по-прежнему отказывается возглавить атаку. Он настаивает на том, чтобы мы или Кумагакури начали ее. Таджура выругался. Этот выжидающий. Возьмет ли он хоть раз на себя инициативу? Это такая прекрасная возможность отложить нашу ненависть в сторону и нацелиться на Коноху. Почему ни один из его советников не может вразумить его? Сунагакури была вне себя от упрямства Анаки. Независимо от того, на какие уступки шли они и Кумагакури, Анаки оставался непреклонен. Саджа пробормотал: Кумагакури тоже бесполезно. Четвертый Райкаге сохранял агрессивную позицию более 10 лет. Однако, когда он нужен нам больше всего, он словно беззубый тигр. Мы не можем рассчитывать на то, что они начнут войну. Эбиза сказал: это неудивительно. У Ивагакури те же опасения, что и у нас. Третий Цучикаге не пойдет на такой большой риск. Как я уже говорил, не возлагайте больших надежд на такой альянс. Они даже более ненадежны, чем Коноха. Таджура взглянул на брата и сестру и сказал: я знаю, это звучит нелепо, но мне нужно ваше мнение. Что произойдет, если мы возьмем на себя инициативу и возглавим атаку? Выполнит ли Ивагакури и Кумагакури свое обещание, или они останутся в стороне и выступят только после того, как мы будем сильно ослаблены? Чье внезапно хмыкнуло. Она посмотрела на Таджура и сказала: вы слишком недооцениваете их. Я не удивлюсь, если Анаки заключит союз с Конохой, уничтожит нашу деревню и аннексирует половину нашей страны, а Коноха заберет другую половину. Ее ответ поверг совет в шок. Риуса в замешательстве спросил: но почему он так поступит? Разве Ивагакури не окажется в большей опасности, если у Конохи станет на одного врага меньше? Эбиза ответил: напротив, это пойдет на пользу Ивагакури. Более 10 лет Ивагакури была окружена двумя странами-союзниками. Если мы перестанем существовать, то у Конохи будет на одного врага меньше, но то же самое будет и у Ивагакури. Учитывая их географическое положение, единственной серьезной угрозой поблизости станет Коноха. Хотя у них много конфликтов с Кумагакури и Киригакури, эти деревни слишком далеко от Ивагакури. Это позволит Ивагакури полностью сосредоточиться на Конохе. Давление на членов совета Сунагакури возросло в 10 раз с этим откровением. Они не учли, что у Ивагакури тоже может быть причина желать их гибели. Опасность, с которой столкнулась их деревня, внезапно возросла многократно. После долгой тишины Газа вздохнул и пробормотал: в таком случае, все наши надежды возложены на переговорную команду. Риуса кивнула и сказал: они хорошо поработали вчера. Коноха должна была узнать о наших переговорах с Кумагакури и Ивагакури и решила пойти на компромисс. Однако их переговоры были сорваны убийцей песка. Теперь трудно сказать, что произойдет. На его лице появилась хмурость. Совет даже не стал бы рассматривать возможность взять на себя инициативу против Конохи, если бы Фуджин не сорвал их переговоры накануне. Чье задумчиво сказала: действия Конохи входили в мои расчеты. Как я уже говорила, они пойдут на компромисс, чтобы поддерживать мир. Такова природа, которую они выработали из-за своего местоположения. Однако такой юнец, как Сузуку Фуджин, это проблема.